Глава первая. Славный дом Лопесов де Мендоса. Вилья Бермеха, как мы уже сообщали, в течение более двух столетий была пограничной деревней. Она граничила с мавританскими владениями. Еще и теперь там высится замок, вернее, крепость, которая некогда принадлежала местному владетельному князю, главному лицу в местечке. И почерневшие от времени толстые стены, сложенные из грубого камня, и прямоугольные стенные зубцы, и круглые башни с бойницами — все это сохранилось. Сводчатая галерея соединяет старинный замок с церковью более новой постройки. Она возводилась уже после войн с маврами. В эпоху жестоких сражений за Гранаду молитвы возносились, вероятно, в замке либо под открытым небом. О возведении храма впервые подумали уже после отвоевания Гранады, а построили его сыны достославного святого Доминика. Именно с этих пор воинственное племя бермехинцев стало еще больше и больше склонять свою шею под теократическим ярмом братьев-монахов, что и породило, вероятно, шутливую историю происхождения бермехинцев от рыжеволосого отца Бермехо. В эпоху абсолютизма селение воителей Идальго растеряло воинственный дух, обмещанилось и демократизировалось. Князь отбыл ко двору, и с тех пор никто его больше здесь не видел. Никто даже не вспоминал о нем ни добрым, ни дурным словом. Всеми делами аренды и ренты занялся управляющий князя. К началу нынешнего века Вилья Бермехи едва ли насчитывалось, кроме князя-невидимки, 3-4 дворянских семейства. Остальное население составлял плебс, начисто забывший о славе героических предков. К концу 30-х годов, то есть ко времени, когда начинается наша история, представители местного дворянства смешались с простым людом и стали прозябать в бедности, либо эмигрировали кто куда в поисках лучшей доли. В местечке осталась только семья Лопесов де Мендоса, потомственных комендантов крепости со времен Аламаров и короля Дона Фердинанда Святого. Аламары. Бану Ал-Ахмар, арабская династия Насридов, правившая Гранадским эмиратом с 1230 по 1492 годы, которая стала вассалом Фердинанда III. Позже территории вошли в состав Кастильской короны. Король Дон Фердинанд Святой, король Фердинанд III, 1217-1252 годы, объединивший почти все мусульманские территории юга Пиренейского полуострова и образовавший королевство Кастилия и Леон. Родовой дом Лопесов де Мендоса еще и теперь красив. Он примыкает к крепостной стене. Простой и изящный фасад, произведение 15-го столетия, облицован тесанным камнем, а главный вход и балконная дверь второго этажа украшены колоннами из белого мрамора. Над балконом красуется замысловатый герб славного рода Мендоса, искусно высеченный тоже из белого мрамора. Дом, однако, пришел в некоторый упадок, хотя и не столь заметный, как вся семья Мендоса, и являет ныне бесспорные и печальные признаки стесненного положения его владельцев. Во многих окнах недостает стекол, массивные двери с затейливой резьбой и бронзовыми украшениями находятся в плачевном состоянии. Фасад кое-где выщерблен, желтые цветы торчат из щербин. Все это очень портит общее впечатление. Местами образовались широкие и глубокие трещины. Вместимость их так велика, что там нашли себе приют не только отвратительные ящерицы всех видов, но угнездились, выросли и окрепли безобразные и пугливые летучие мыши. Проросли и развились кусты дикой смоквы и всяких сорных трав. Вся эта паразитарная зелень особенно буйно распускается весной и придает фасаду вид вертикального сада. Навес черепичной крыши очень широк, так что между стеной дома и крепостной стеной образуется огромное пространство, где вольготно чувствуют себя ласточки и лепят свои непритязательные жилища. Третий этаж занят под кладовые и житницы. Но поскольку зерно давно уже туда не поступает, там поселились совы, филины-меланхолики и умеренные в еде крысы-аскеты. Даже самые бедные жители селения 3-4 раза в году белят свои дома, отчего они делаются ослепительно чистыми и блестят, словно снег на солнце. По сравнению с ними, родовой дом Мендоса выглядит совсем иначе. Даже золотые лучи солнца не могут оживить его камни, почерневшие от времени, от непогоды и от нерадивости владельцев. К тому же дом семьи Мендоса расположен в уединенном безлюдном месте, на отшибе, и прячется за крепостью, тогда как белые веселые домики зажиточных обывателей составляют улицы селения, выходят на площадь, где имеется четырехструнный фонтан, где растут тополя, и постоянно толкутся мужчины, женщины, дети, проезжают телеги, повозки, движутся лошади, ослы и мулы. Еще совсем недавно на окраине селения начали строить и недостроили новое кладбище. Всех обыкновенных усопших стали хоронить возле церкви, как раз напротив дома Лопесов де Мендоса. В церковной же ограде хоронят только монахов и членов семьи Мендоса, которые имеют там подземный склеп и великолепную часовню с запрестольным образом из золоченого дерева, выполненным с затейливостью и пышностью, свойственными стилю чурригереско. Чурригереско. Стиль архитектуры эпохи барокко происходит от фамилии испанских братьев-архитекторов Чурригера, характеризуется многообразием декора, украшений, орнамента, использованием ножек и суженных к низу колонн. В нише этой часовни хранится фигурка Иисуса Назарейского, несущего на спине крест. Иисус облачен в бархатную тунику, оттороченную золотым шитьем. Главным хранителем этого образа всегда был наследник майората из семьи Мендоса. Майорат – порядок наследования недвижимого имущества, согласно которому оно целиком переходит старшему мужчине в роду или семье. После святого покровителя Вильям Бермихи скульптура Иисуса – самая любимая и чудотворная. Мастер, который делал в свое время это изображение, не отличался ни большой изобретательностью, ни высокой техникой исполнения. Однако образ и по сие время обладает огромной силой воздействия, особенно на женщин. При помощи специально прилаженной веревки, которой распоряжается Пономарь, Сын Божий Иисус мог отвести руку от креста и с балкона консистории благословить собравшихся на площади богомольцев. Это делалось 1-2 раза в году по большим праздникам. Теперь, если мы вспомним о родовом доме Мендоса, станет ясно, как мрачно он выглядел из-за соседства с запущенным кладбищем и с полуразвалившейся церковью, в ограде которой, собственно говоря, тоже было кладбище. Мы сказали уже, что род Мендоса пришел в не меньший упадок, чем сам дом. Прошлая судьба этой семьи и нынешнее ее положение – а также взаимоотношения ее членов с другими бермехинцами, сложились несколько необычно. С того самого времени, когда здесь появились монахи-доминиканцы, и селение было, так сказать, отдано на откуп монашеской братии, семья Мендоса была единственной, которая вела с ними войну и делала все возможное, чтобы сохранить в Вилье-Бермехе светский уклад жизни. Ожесточенная борьба кончилась поражением Лопесов де Мендоса, и это при том, что среди них были мужи выдающихся способностей и отваги. Никто из бермехинцев не относился враждебно к членам семьи Мендоса, поскольку не было такого случая, чтобы Лопесы де Мендоса хоть кого-нибудь обидели. Никто не завидовал им, ибо они были бедны и всегда в долгу, как в шелку. Но все-таки о них рассказывали вещи весьма обидные. Об одном Мендосе, жившем еще во времена мавров, рассказывали какую-то скандальную любовную историю с пленной мавританкой-колдуньей. О другом Мендосе, не менее знаменитом, говорили, что во время пребывания его в Индиях Он женился не то на еврейке, не то на перуанской принцессе. Здесь мнения расходились. Хотя, по правде сказать, противоречия тут нет. Ибо для здешних обывателей названием «еврей» или «мавр» обозначается нехрист вообще, и некрещенного ребенка величают евреем, а то и мавром. Но все бермехенцы были согласны в том, что сначала пленная мавританка, а потом перуанка или еврейка внесли в кровь Мендоса заквас безбожия. Но эта же самая еврейка или перуанка принесла своему мужу в приданное огромную сумму денег, на которые был построен родовой дом, куплены земельные участки и фермы, впоследствии заложенные и перезаложенные. Обыватели уверяли также, что эта самая еврейка или перуанка привезла с собой из заморских дворцов уйму жемчуга и бриллиантов, которые хранились в тайнике, устроенном в стене дома. Впрочем, версия эта никем никогда не подтверждалась, хотя время от времени, когда кому-нибудь из жителей Вилья-Бермехи удавалось внезапно разбогатеть, высказывались предположения, что этот человек обнаружил часть клада и, обманув бдительность заморской принцессы, хранившей его, присвоил себе или просто принудил принцессу отдать драгоценности при помощи каких-то дьявольских ухищрений. Шепотом поговаривали о том, что на чердаке дома чуть ли не каждый день появлялось привидение в образе знаменитого командора Мендосы, того самого, который побывал во Франции во время Великой революции. У него много было всяких трагических и таинственных приключений. В последние годы он вел неправедную жизнь и за это вынужден теперь блуждать, как неприкаянная душа, в белом одеянии и с красным крестом на груди, как и полагается рыцарю ордена Сантьяго. Многие утверждали, однако, что крест этот был без нижней перекладины. Поскольку командор не заслужил милости Божьей, он не имел права носить в загробной жизни исправный крест. Некоторые вообще считали, что на груди его был изображен не крест без перекладины, а самое, что ни на есть, настоящая кровавая жаба. Местные либералы объявляли все это суеверным вздором, придуманным монахами с целью дискредитировать род Мендоса, члены которого принадлежали к либеральной партии едва ли не со времени императора Карла V, а один из них даже принимал участие в восстании коммунеросов. Король завоеватель Испании Карл I, 1517-1556 годы. Благодаря наследству имел более десятка титулов, один из главных – император Священной Римской империи, Карл V, с 1519 года. Восстание коммунеросов. Война общин Кастилии. Восстание граждан Кастилии против Карла I в 1520-1522 годах. Причиной послужило недоверие к королю, никогда не жившему на территории Испании, и страх потерять свою независимость. Дон Франсиско Лопес де Мендоса, умерший в 1830 году, придерживался, следуя примеру предков, самых либеральных взглядов, за что подвергался гонениям с 1823 года и до самой смерти. В 1823 году с целью подавить революцию 1820-1823 года и восстановить власть короля Фернандо VII, Конгресс Священного Союза Верони решил вторгнуться в Испанию с помощью французской армии. Революционное движение было подавлено и подверглось репрессиям. Некоторые лица из числа самых яростных антилибералов, вроде нотариуса, утверждали, что Лопес де Мендоса всегда вели себя буйно и враждовали с властью в течение всех трех столетий, и если их нынче терпят, то это из-за прошлых заслуг в войнах с маврами и из-за их нынешнего плачевного положения. Многие члены этой семьи уходили на службу к королю, рыскали по свету в поисках приключений, иногда совершали даже что-нибудь героическое. Потом возвращались в родное селение с приличным состоянием и обязательно привозили с собой какую-нибудь иностранку в качестве законной жены. Любовь к беспокойной жизни оказывалась сильнее чувства враждебности к политическому устройству, И службу свою они несли превосходно, но в делах, требовавших спокойной хозяйской рассудительности, поступали опрометчиво. И таким образом, вместе с падением мощи Испании, потерявшей Фландрию, Индию и Италию, семья Мендоса все больше и больше теряла доходы, расстраивала свои дела дотла, до предела и оказалась в самом незавидном положении. Уже Дон Франциско, о котором мы упоминали, наделал кучу долгов. Заложил многие фермы, а в период с 1820 по 1823 год продал и часть майората. Его наследник, нынешний владелец майората, умудрился промотать весь оставшийся капитал, и на доходы уже нечего было рассчитывать. Лица, враждебно настроенные к семье Мендоса, хотя и не до конца, но все же понимали и другим давали понять, что либеральный дух этого семейства был проявлением духа средневекового анархизма, весьма похожего на современный, что беззаботность и отсутствие благочиния, характерные для Лопесов де Мендоса, особенно заметно проявились по возвращении командора Мендосы из революционной Франции. Членам этого семейства оказалось чуждым то, что так высоко ценится в современную эпоху – умение вести дела, расчетливая практичность, направленная на увеличение своего состояния, то есть то, что ныне зовут индустриализмом. Местные нувариши зло смеялись над непрактичностью членов семьи Мендоса, но простой люд как раз за это их и любил. Демократическая закваска обывателей и даже подобие вольнодумных идей, привитых им монахами, не породили враждебности ни к семье Мендоса, у которой ничего не было, кроме долгов, ни к самому князю, чей управляющий обходился по-божески и с народом, и с местными Мендоса. Великодушный князь обретался в Мадриде, служил при дворе и полностью погряз в интригах. Весь праведный гнев бермехинцы обращали против новоявленных богачей, против тех, кто нажился на процентах засуды, на торговле вином, маслом, зерном. Они не принимали в расчет то обстоятельство, что многие из поносимых ими нуворишей своим состоянием улучшали общее благосостояние народа и нации. Очевидно, сказалось укоренившееся предубеждение, замешанное на зависти и подогретое впоследствии идеями, пришедшими из-за рубежа, которое состояло в том, что богатство, достигнутое одним человеком, не увеличивает общественного блага, и весь процесс личного обогащения сводится либо к простому перераспределению этого богатства, либо к разбазариванию общественных накоплений. Старая пословица «богачи на небе ослы, бедняки на небе господа» пользовалась большой популярностью среди бермехинцев. Они произносили ее тоном угрозы, желая сказать этим, что предосудительная деятельность богачей будет строго взыскана на небе, если только здесь, на земле, не объявится какой-нибудь храбрый рыцарь и не упредит божьей кары. Само собой разумеется, что так рассуждали не лучшие представители бермехинцев. В большинстве своем жители вели бермехи люди доброжелательные и разумные. Спокойно и без всякой зависти наблюдавшие возвышение нуворишей, тем более что способ, которым обогатились многие из них самих, не отличался нравственной чистотой. Нувориши благосклонно относились к семье Мендоса, и на то были свои причины. Современная цивилизация, несмотря на многие социальные неурядицы, оказала благотворное влияние на все стороны жизни, и некоторые достижения культуры распространились во всех слоях населения. В семьях погонщиков, мулов и паденщиков, которым удалось сколотить деньги и выстроить приличный дом, стала наблюдаться тяга к аристократизму. Люди с гордостью начали вспоминать о том, что они происходят от храбрых военачальников, потянулись к церковным записям в надежде доказать, что род их по прямой мужской линии через серию законных браков восходит к какому-нибудь воину, пришедшему сюда вместе с первыми Мендоса, чтобы охранять замок и совершать разорительные набеги на мавританские владения. Отсюда рождалось ощущение всеобщего равенства и собственного достоинства, что не противоречило тому любовно-почтительному отношению, которое бермехинцы проявляли к дому Мендоса, живому монументу общей былой славы. Вдова дона Франциско, донья Ана, хотя и была пришлой, жила в окружении самого заботливого внимания. Несмотря на возраст, ей было 60 лет, и стесненное материальное положение, почтенная дама умело блюла высокую честь господского дома. Верховая лошадь ее покойного супруга содержалась в полном порядке в своей конюшне, где она и умерла от старости. В приемном зале заботливо хранились масляные портреты наиболее прославленных Лопесов де Мендоса. Одни были изображены в блестящих доспехах, другие со щитами из лосиной кожи, с пером в руках или с командорским жезлом. Галерея придавала залу вид художественного салона. Старые слуги не увольнялись. И, наконец, ни одна из охотничьих собак не была продана. Все таксы, спаниели и борзые умирали естественной смертью от старости. Причем многие из них дали удивительные примеры собачьего долголетия. Как раз собаки, и в первую очередь спаниели, явились причиной, вызвавшей прилив дружеского расположения к семье Мендоса. Спаниели — большие лакомки и воришки, и тем более, если они содержатся на половинном или урезанном рационе. Вследствие этого спаниели Лопесов де Мендоса прославились в селении своей вороватостью и дерзкими набегами. Ни один хозяин не мог гарантировать безопасность хранящихся у него колбас, сосисок, ветчины, сала или мяса, и никогда не мог на них рассчитывать. Несмотря на это, собачьи проказы встречались снисходительными улыбками, и никаких жестких мер, чтобы пресечь их, не предпринималось. Доказательством тому может служить история, приключившаяся однажды с матерью лавочника, сеньорой лет под 60, которая слегла в постель от нестерпимых болей в желудке. На живот ей положили несколько коричневых бисквитов, смоченных в вине. В Андалусии часто применяют их в качестве домашнего лечебного средства. Запах бисквитов привлек спаниелей. А между тем больная была одна в комнате. И напрасно она отбивалась от них обеими руками. Не обращая внимания на протесты, спаниели бесстыдно стянули с нее одеяло и, вытащив без зазрения совести бисквиты из столь укромного места, полакомились сладким ароматным компрессом. Соседи не успели помешать спаниелям принять это целебное снадобье внутрь, зато могли лицезреть почтенную Матрону в неподобающем и нескромном виде. Надо сказать, что, несмотря на эти и другие проявления симпатии к донье Ане, симпатия эта несколько ослабевала из-за невольного, почти фатального недостатка нашей беспредельно вежливой сеньоры, который состоял в том, что при ее раздражительности, сдержанности и холодности трудно было входить с нею в близкие доверительные отношения. Донья Ана сиднем сидела в своем доме-крепости, изредка принимала гостей, одаривая визитеров утонченным обхождением по всем правилам этикета. Ее нельзя было упрекнуть в черствости или резкости, но в дружеские отношения она ни с кем не вступала, держась замкнуто и недоступно. В отместку за это некоторые дамы распространили злостные слухи о том, будто донья Анна была ведьмой, причем не какой-нибудь ведьмой-плебейкой с натираниями и полетами на шабаш, но ведьмой-аристократкой, которая принимает в своей гостиной чертей и неприкаянных душ высокого полета из благородных, в том числе и представителей рода Мендоса, вроде пленной мавританки или командорской жены-перуанки, с которыми она вводит компанию».